Она спешит на репетицию. Ставят Гамлета. Утром приехал Щепкин, и муж ездил к нему в гостиницу. Сейчас они вернутся в театр. В зрачках ее застыло сияние от ощущений, пережитых вчера. Мочалов похвалил ее игру, она увлекла его своим исполнением. Будут ли в ее жизни минуты выше этих? Путь ее в театр всегда лежит через городской сад. Там обыкновенно сторожат ее поклонники, студенты-одесситы со смуглыми лицами и горячей кровью южан. Пламенные взгляды провожают ее гибкую девичью фигуру, когда, молча кивнув на их приветствие, она идет дальше своей грациозной, но твердой поступью. Но теперь не она кумир молодежи, не ей принадлежат восторги обывателей, и не ее имя было вчера на всех устах. Как свеча перед солнцем, побледнела ее известность перед славой Мочалова. Другая страдала бы от зависти, она счастлива. Никто не ждет ее в аллее белых акаций, никто не провожает пламенным взором. Все толпятся у дверей театра, чтобы еще раз взглянуть на гениального человека и на всю жизнь запечатлеть в сердце его образ. Она счастлива, так и должно быть. Она вздрогнула, останавливается. Видение? Бред? Почему ей кажется, что это Мочалов сидит в конце аллеи на скамье и, согнувшись, чертит что-то тростью на песке дорожки? Поднял голову, услыхав звук ее шагов. Он. Застенчиво улыбаясь, трагик идет ей навстречу, а у нее потемнело в глазах, в ушах легкий звон. Неужели ждал? Неужели не случайность? «Здесь хорошо», — говорит он, лаская ее и глазами, и голосом. «Тихо так, людей нет. Присядьте на минутку». «Разве не пора в театр?» — замирающим голосом спрашивает она. «Не знаю. Да и это не важно. Подождут. Вот я нынче рано утром встал, пошел к морю. Какая вы счастливая, что каждый день видите море». Грусть звучит в его голосе. Она робко смотрит сбоку на его красивый резкий профиль. «И что мы за безумцы? Вечера сидим в трактире, пьянствуем, а такая красота перед нами. Я, знаете, даже стихи сочинял нынче утром». «Вы разве пишете стихи?» «Даже печатаю. У меня есть и драма. Не решаюсь только ставить ее. И так обидно, что когда пошел к морю, позабыл стихи. Встретились какие-то чиновники, узнали меня. Плохо быть на виду, никуда не спрячешься от любопытных. Вот и сейчас не могу вспомнить ни одного слова». «Как мне хотелось бы прочесть вашу драму. Ее нет здесь, с вами?» «Нет, конечно. Но я могу вам рассказать содержание. Вот стихи свои могу вам прочесть, если хотите». «Ах, я буду так счастлива!» — восклицает она, сложив руки, как девочка. «Только послушайте, вас можно видеть одну». «Где?» — дрогнувшим звуком срывается у нее. «Ну, здесь или у моря». Она низко опускает голову. «Лучше придите к нам, Павел Степаныч. Мы с мужем будем так рады». Его брови хмурятся, его глаза гаснут. «Это не то, вы сами понимаете. Мы не будем такими, как сейчас. У вас гости соберутся, и я опять замолчу. Я не люблю людей». Она кидает ему скорбный взгляд. «Я подумаю, Павел Степаныч. Я постараюсь, чтобы нам не мешали читать. А теперь пойдемте, нас хватится». Она встает, полное смятение. Краска обжигает ее скулы под его пристальным, чего-то недоговаривающим взглядом. И губы ее трепещут, как будто он опять прижался к ним устами. Так жгуч, так выразителен его взгляд. Но зачем он так глядит на нее? И зачем он целовал ее так страстно? Да, ведь он играл тогда. Он видел в ней другую. Он не думал об ее бедной, сметенной душе. Он не знал, что она всю ночь металась без сна, вспоминая его поцелуи.